спорили долго. Наконец, остановились на мысли одного разбойничьего доктринера, чтобы взять деньги и золотые часы, а пленников, не убивая и не отвязывая, предоставить произволу судьбы. Приговор исполнен, они удалились. Я не люблю Гурьева, но и до сих пор не могу вспомнить без сострадания об ужасе его положения. Подобно мне и еще более беззащитен, мог он ожидать нападения хищных зверей. Занялась заря, и поднялись насекомые, сибирские страшные насекомые, и начали покрывать язвами все открытые части его тела. Среди этой пытки в беспамятстве рвался и метался он, и оттого веревки, коими он был прикреплен, вытягивались, оставили некоторую свободу его рукам. Он воспользовался тем, вооружился терпением и, наконец, высвободил как себя, так и самучимых своих. Лошади, телега, чемодан – все тут было. И даже один забытый разбойниками предмет, который он не оставил взять с собой – длинный нож с примечательной рукоятью. Не без труда выбрался он на дорогу и приехал на станцию почти вместе с товарищами своими, которые эту ночь весьма спокойно проспали. По представленному Гурьевым ножу виновные были потом отысканы. В близости от сей дороги существовала казенная суконная фабрика, основанная при князе Потемкине, когда сей необыкновенный человек мечтал, между прочим, и о завоевании Китая. Туда из России ссылались на вечную работу люди, пойманные в разбое. За ними был плохой присмотр, и некоторые из них, шатаясь, по старой привычке брались за прежнее ремесло. На свежие, на горячие следы приехали мы на станцию. Через несколько часов после происшествия, о котором с великими подробностями рассказал нам станционный смотритель. Следующую ночь, разумеется, остановились мы, хотя находились близко от Иркутска. Сия ночь была последняя, которую провел я в обществе моих, скажу, милых спутников, всегда снисходительных, всегда веселых. Во время продолжительного пути кто не ссорится? А мы 2 месяца на большой дороге жили душа в душу. Хотя мы и были в Сибири, но все-таки на самом юге ее, под 52 градусом северной широты. И оттого-то сентябрь совсем не сентябрем смотрел на нас. Погода стояла прекрасная, такая, как в Петербурге, иногда бывает она невзначай среди августа. В день Рождества Богородицы, 8 числа, остановились мы в виду Иркутска. Потом начали мы переправляться через широкую Ангару, реку Поток, с яростью вырвавшуюся из Байкала. Быстрее и прозрачнее ее, кажется, нет реки в мире. На глубоком дне ее видны все песчинки. Долго продолжалась церемония нашей переправы, ибо далеко надобно было подниматься против течения, чтобы оттуда стрелой спуститься к пристани. Весь Иркутск на ровном месте вытянут по Ангаре. Между иркутскими купцами, ведущими обширную торговлю с Китаем, были миллионщики, Мыльниковы, Сибиряковы и другие. Но все они оставались верны старинным русским, отцовским и дедовским обычаям. В каменных домах большие комнаты содержали в совершенной чистоте, и для того никогда в них не ходили. Ёжились в 2-3 чуланах, спали на сундуках, коих прятали свое золото, и при неимоверной, даже смешной дешевизне ели с семьей 1 солянку, запивали ее квасом или пивом. Совсем не таков был купчик, которому судьба привела меня на квартиру. Алексей Иванов Полевой, родом из Курска, лет 40 с небольшим был весьма небогат, но весьма тароват, словоохотен и любознателен. Жена у него красавица, хотя уже дочь выдана замуж. Он держал ее в заперти, и мы, кажется, друг другу очень понравились. Он гордился не столько ею самою, как ее рождением. У них был 9-летний сынишка Николай, нежненький, беленький, худенький мальчик, который влюблен был в грамоту и бредил стихами. С худой ли, с хорошей ли стороны, он теперь известен всей России, Полевой. Я всякий день ходил обедать к послу и только вечером знал хлебосольство моих хозяев.